Глава 21. Мерный стук ложек и тарелки был единственным звуком, что раздавался в доме. Ночное происшествие подействовало угнетающе почти на всех нас. Анука хоть и старалась этого не показывать, но впервые по-настоящему испугалась. Артем был хмур и кусал губы. Роб разрезал поджаренный мясной стейк так, словно рвал тело врага. А я пытался просто себя не накручивать. Ведь знал, что резкие телодвижения приведут к такой же быстрой реакции. Сейчас можно долго гадать, от кого были ночные визитеры. Англичане, нелегальные скупщики золота или вообще Савелий пришел с подельничками. А что, раз я согласился заплатить ему аж 1000 рублей за информацию, то он мог подумать, что эти деньги у меня уже есть, и попытаться их забрать, не выполняя своей работы. Вон как он испугался, когда про англичан услышал. Я-то для него всяко безопаснее буду. Когда все поели, то мужской компанией также молча пошли в зал, пока Анука осталась убирать грязную посуду. Я разместился в кресле, в котором ночью спал Роб, вытянув ноги. Ирландец упал на диван, тут же достав сигару и начав ее раскуривать. Лишь Артем остался молча стоять в дверях, выжидающе смотря в мою сторону. «Ну чего?» — вскинул я бровь. «Вы знаете, кто это был?» — задал, наконец, парень, терзавший его вопрос. «Откуда? Они не представились. Сбежали даже раньше, чем мы их рассмотреть успели». «И что теперь? Ждать их следующей ночью?» — не унимался Артем. «Мы их и им подобных каждую ночь ждем», — хмыкнул я. «Я для того вас с Робом и нанял». «Ясно», — хмуро выдохнул парень и развернулся, чтобы покинуть зал. «Подожди», — окликнул я его. «Для тебя задание будет». «Какое?» «Да не напрягайся ты так, сам понимаешь. Пусть точно я и не знаю, откуда к нам гости пришли, но кое-какие мысли есть. Мы разворошили одно осиное гнездо, и теперь надо последить за осами. Нас с Робом уже срисовали». Потому хочу, чтобы ты поговорил с мальчишками из общины. Надо последить за одной ночлежкой. Узнать, кто там главный, кого местные слушаются. Вообще, чем там занимаются и чем дышат, так сказать. На нас напали люди, что там живут? Не знаю, я же сказал, раздраженно махнул я рукой. Может, да, может, нет, но эта ночлежка мне интересна. Возьмешься? «Если это поможет», — с сомнением протянул Артем. «Да не тушуйся», — выдохнул кольцо дыма Роб. «Тебе в драку не лезть. Посмотрите с пацанятами. И все». «Держи», — достал я 3 рубля, с грустью смотря в почти пустой кошелек. «Не за так же им бегать». «Хорошо, поговорю с ними». Когда Артем ушел, мы с Робом немного помолчали, после чего продолжили обсуждение ночного нападения. «Как думаешь, подстрелил я его качественно?» — спросил ирландец. «Крови вроде не так, чтобы много натекло. Или зажал чем-то рану. А что?» «Если качественно, то искать бесполезно», — пояснил Роб. «Труп его подельник в ближайшую канаву сбросит. И поди пойми, я его подстрелил или кто-то другой. Вот если он жив остался, то ему помощь понадобится. Все равно не найдешь», — покачал я головой. «Не думаю, что с такой раной пойдут в общественную больницу. У англичан, если это они, и свой врач найдется. Да и просто доктора можно на дом вызвать и заплатить побольше, чтобы он рот на замке держал. Это если кто из скупщиков замешан. Золото у них точно водится». «Да, а идея была интересная». Стук в дверь оборвал наш разговор. Роб, не меняя положения на диване, полез за пояс и достал револьвер. Я же поднялся с кресла и двинулся открывать. «А вы верны своим привычкам», — сказал контрразведчик, намекая, что прекрасно видит взятое мной на изготовку оружие, которое я пока скрываю за дверью. «Похвально». «А вы не сильно-то спешите выполнять свое обещание», — ответил я в тон ему. «Где ваше прикрытие было этой ночью?» «Недалеко. Мы слышали выстрелы и сразу поспешили к вам. Но чтобы не спугнуть противника, мы вынуждены держаться на расстоянии. Поэтому и не успели. Может, все-таки впустите меня?» «Заходите», — убрав револьвер, открыл я дверь Юрию Константиновичу. «Собственно, я хотел узнать подробности ночного происшествия», заявил контрразведчик, когда мы расположились в гостиной. «Хороша охрана! Не знают, кто напал на подзащитного», хохотнул Роб. Но мужчина его проигнорировал, ожидая моего ответа. А нет подробностей. Попытались вскрыть дверь, но Роб их услышал. Открыли стрельбу, получили пару выстрелов в ответ. Одного из них Роб подстрелил, после чего они скрылись. «Вот как?» – задумался Юрий Константинович. «Как бы не испугались и не залегли на дно. У меня вчера был один интересный разговор. Есть вариант, что мы узнаем кое-какую информацию о делах англичан в Новоперекопе. Но понадобятся деньги». «Нашли информатора?» – скупо улыбнулся мужчина. «Сколько?» 1000 рублей». «Хм, а ваш контакт не из скромных». «Деньги он получит только, когда соберет информацию. Но у меня таких средств нет». «Я услышал вас», — кивнул контрразведчик. «Когда он будет передавать данные?» «Я дал ему неделю на сбор сведений». «Хорошо, к тому моменту деньги будут у вас». На этом мы с мужчиной распрощались. Он ушел, а я прикинул, какие у меня еще есть планы на день грядущий. И вспомнил, что должен провести тренировку в жандармерии. Да и Анука что-то там говорила про ее, точнее, наше племя. Черт, с этой контрразведкой голова кругом идет. Половили на живца, называется. В итоге решил сначала сходить с девушкой за город. Больше даже не из желания повидаться с племенем, а чтобы присмотреть за Анукой. Раз уж пошли на падение, оставлять ее одну не стоит. Визит прошел спокойно, никто на нас не напал. Никто за нами не шел. Во всяком случае, мои попытки проследить слежку не дали результата. В самом временном лагере, разбитом алеутами, нас встретили приветливо. Единственное, шаман заулыбался мне и сказал «скоро», не пояснив, что именно «скоро». Вернулись в город мы после обеда, и, оставив Ануку с Робом в доме, я отправился в жандармерию. «Вот это сюрприз!» – протянул я, глядя на свой разгромленный кабинет. Сейф вскрыт, ящики из стола вытащены и перевернуты, дверцы шкафа тоже открыты настежь, да и входная дверь, которую я запирал перед уходом, оказалась вскрыта. Только неизвестный не поленился ее прикрыть, прежде чем покинуть мой кабинет. «Интересно, кто это мог сделать?» – задумчиво прошептал я себе под нос. Вариантов на самом деле много. Тут и кто-то из коллег мог постараться. Не зря же контрразведчик упомянул, что они подозревают о наличии предателя в рядах жандармов. Да и просто посторонних по этажу ходит немало. Какой-нибудь молодчик вполне мог прийти вроде как к стряпчему там или купцу, дождаться, пока коридор опустеет на пару минут, и вскрыть замок. А затем уже спокойно рыться в кабинете. Вот только что здесь искали? Вопрос. Оставлять происшествие без последствий я не собирался. Тут же отправился к Илариону Сергеевичу, намереваясь не просто показать ему последствия погрома, но и приструнить с его помощью одного не в меру оборотистого финансиста. «Не управление, а проходной двор», – бушевал я в кабинете начальника. «Заходи, кто хочет, бери, что хочешь. Разве такое было бы возможно, если б в здании не было посторонних?» «Не кипятитесь, Григорий Мстиславович», – мягко ответил Бальт. «Может, не все так плохо?» «Не все плохо. А давайте сходим посмотрим, что с моим кабинетом стало». Вид разгромленного кабинета испортил настроение начальника. Однако разноса Митюшину в пух и прах тот не устроил, лишь пожурив его слегка. Что навело меня на мысль, что Иларион, наш Свет Сергеевич, получает откат с каждого сданного кабинета. Озвучивать свои мысли вслух я не стал, но пометочку себе сделал. Никак на пенсию начальник себе зарабатывает. Ну ничего, не получилось надавить на Петра Ивановича через начальство, я ему устрою тогда веселую тренировку. А чтобы он от нее не увильнул, тут же напомнил Митюшину о том, что надо прийти прямо при Иларионе Сергеевиче. Бальт тут же уцепился за это, желая перевести неприятный разговор в иное русло. И важно покивал, что полностью меня поддерживает. Раз уж начали кабинеты вскрывать, то нужно уметь и постоять за себя в такое опасное время. На этот раз, кроме Митюшина, на тренировку пришел только Белов и Шмидт. Гаврилова не было, да и остальные предпочли снова пропустить занятия. Ну и ладно, пожалуй, я только из-за отсутствия заместителя начальника расстроился. Вот бы кого я с удовольствием, кроме Петра Ивановича, погонял. Финансисту я вновь устроил сеанс повышенной физической нагрузки. А вот Вольфа Рудольфовича и Аристарха Вениаминовича я решил обучить простому, но эффективному приему самозащиты. И всю тренировку мы отрабатывали, отбив вытянутой руки предполагаемого нападающего и ответный удар с подшагом в горло. В основном я учил бить не сильно. «Иначе так убить человека легко», — пояснял я им суть приема. «Вобьете ему кадык в горло и задохнется. А вот сбить дыхалку — это гарантированно вывести его из строя. Пока он будет пытаться вздохнуть, вы либо убежите, либо успеете оружие достать, или же какой другой прием проведете. После тренировки я вернулся домой. Теперь оставалось только ждать. Либо нового хода моих врагов, либо когда придет информация от Артема с мальчишками или Савелия. От безделья, чтобы в голову не лезли глупые мысли, занялся тренировкой своих магических сил. На звук ударов водяных брызг о стены подтянулся Роб и с удовольствием включился в игру «Увернись от магической атаки». В качестве снаряда были все те же брызги, как наносящие наименьший вред. Так и провели время до самого вечера. На ночь легли, не раздеваясь, с оружием под подушкой. Роб занял диван в зале, развернув его спинкой к окну. Но никто к нам так и не пришел. Следующие 3 дня было затишье. Мы с Робом еще походили по скупщикам, которых не успели посетить в первый день, но ничего не добились, а половина и вовсе ушла в подполье. Кто в Новоперекоп уехал по делам, а кто караван собрал, да в путь к малым городам и хуторам отправился. Лишь на 3-й день вернулся Артем, хоть с какими-то новостями. «Походили мы, как вы и просили, вокруг той ночлежки», — начал рассказывать парень, пока Анука наливала ему чай. «Так с первого взгляда вроде ничего интересного. Работяги живут, приходят в основном только поспать. Женщины их работают по дому. Стирка, готовка. Ну, еще там отдельно прачечную сделали. Те, кто без женщины и сам стирать не хочет, или кто из более зажиточных, кто окрест живет, к ним вещи стирать приносят. Совсем ничего не увидели?» – нахмурился я. «Первый день нет, а потом все же присмотрелись, есть в той ночлежке главный. Чуток порасспрашивали, оказался местным управляющим. Сам живет не в ночлежке, а в отдельном домике с 2 мужиками самого мутного типа. Подручные его, ну, чисто охранники. Сразу не заметили, потому что там, кроме его домика, других хозяйственных построек полно. Что про него говорят?» «Да неохотно о нем говорят», — с досадой протянул Артем. «Сразу затыкаются, да советуют держаться от него подальше. Я так думаю, если кто вам и нужен, Григорий Мстиславович, так это он. Без него ни одно дело в той ночлежке не провернешь». «Ясно, спасибо», — кивнул я парню и задумался. «Как подойти к этому управляющему? Тихо, ночью или открыто, у всех на глазах?» «Не, у всех на глазах точно не стоит. Да и ночью. Может повести себя неадекватно. И будет прав, в общем-то. Значит, выцепить его желательно днем, но так, чтобы окружающие не заметили. А постройку эту, где управляющий живет, как его, кстати, зовут-то?» «Джон Иванович». Я чуть не поперхнулся. «Как?» Артем повторил. «А чему вы удивляетесь? Он местный, родился здесь. А в Новоархангельске каких имен только не встретишь. Вот я, Артем, и отец у меня русский. А будь он алеутом, то отчество мое вы могли и не выговорить. А тут наоборот получилось. Видно, мать у того управляющего из англичан или их потомков из Нового Света». «Ладно», — протянул я. «Так я что спросить хотел? Дом его из ночлежки хорошо видно? Подойти незаметно получится?» «Получится», — уверенно заявил Артем. «Но днем к нему много кто ходит. По делам или еще зачем, не знаю. Но надолго он в одиночестве не остается. И что мне это дает? Только то, что долго поговорить с ним так, чтобы его не хватились окружающие, не выйдет. «Дядька Артем!» – раздался звонкий детский крик с улицы. «Дядька Артем!» Парень тут же поставил чай, который только начал пить, когда закончил свой рассказ, и выбежал из дома. Я ломанулся за ним следом. Уж слишком голос у ребенка был испуганный. «Дядька Артем, там Егора споймали!» «Как споймали? Кто?» – выпалил Артем. Я встал рядом с ним, внимательно слушая мальчишку лет 10. Тот покосился на меня, но продолжил рассказывать, что случилось. «Да Егор захотел узнать, чего этот Джон Ваныч делает в своей коморке. Ну и дождался, пока к нему придут, и он на порог выйдет. А сам через окно влез. А назад уже не вылез, и уже сейчас там сидит. Мы уж думали, затихарился он просто. А нет. Потом этот, ну, бугай евойный, из дома вышел, хворостину сорвал и назад зашел. А дальше слышим, Егорка диким голосом орет. Ну, точно его пороть там начали. Мы уж думали сначала в общину бежать, а потом вспомнили ваши слова, что дело-то тайное. Ну и к вам. Спасать мальчишку надо, Григорий Мстиславович, — обеспокоенно обернулся ко мне Артем. Это понятно, — кивнул я. Но дуриком, как этот Егорка, переть тоже не стоит. Я задумался. Полицию вызывать? Переполох поднимем. Мало того, что времени много уйдет, пока полиция раскачается и людей выделит, так мы и основную цель спугнуть можем. Да и управляющий этот от мальчонки может к тому моменту уже избавиться. Втроем идти? Те же яйца, вид сбоку. Мой интерес станет очевидным каждому. Да, сейчас они и пацана могут расколоть, кто его нанял. Да, скорее всего, уже раскололи. Но передать информацию, я думаю, не успели. К тому же тут есть еще один момент. Нас всего трое. И их, по словам Артема, трое. А если у них оружие? Хватит ли нас тогда? Да и управляющий может попробовать сбежать, когда мы в его дом-постройку ломиться начнем. Вот тогда нас точно не хватит, чтобы этого не допустить. Нужна подмога. И я знаю, к кому обратиться. Контрразведка. Использую их интерес к своей пользе. Вот только как понять, кто из прохожих работник их службы? Никаких условных сигналов-то для связи и опознания друг друга мы не обговорили. Профессионалы был. Вооружайся и роба позови, — приказал я Артему, а сам вышел на улицу и стал внимательно рассматривать каждого прохожего, пытаясь узнать хоть в ком-то Юрия Константиновича. Не добившись результата, я двинулся вдоль забора. Пару раз обошел арендованный домик, предполагая, что контрразведчики могли и в засаду сесть, пока я дома. Через 10 минут, так и не добившись успеха, я стал подозревать, что контрразведчик меня нагло обманул, говоря, что они будут меня подстраховывать. Время утекало сквозь пальцы, и мне стоило решить, продолжать свои попытки или идти старым составом. «Не меня ли ищете?» — внезапно подошли ко мне со спины. Резко обернувшись, я увидел незнакомого мужчину лет 40. Я раз 5 прошел мимо него. Тот спокойно сидел в тенечке на лавочке в 5 метрах от моего забора и читал газету. Это был точно не Юрий Константинович, поэтому я лишь вопросительно вскинул бровь. Тот понял меня правильно, достав из-за пазухи бумагу, развернул ее так, чтобы никто ничего не заметил со стороны. Пробежавшись по ней взглядом, я убедился, что передо мной коллега Юрия Константиновича. «Вас, к сожалению, мы не обговорили условного сигнала для связи. Надо будет это исправить. Но сейчас поговорим о другом. Мне нужна ваша помощь».